Часть вторая. Взрослые и дети. Ситуации, которые могут стать проблемными. Глава первая. Дети и призвание. Что-то давно мы великого Корчика не цитировали, не правда ли? Вот, пожалуй, с него и начнем вторую часть, тем более, что цитата очень кстати. Цитирую. «Кем должен быть твой ребенок? Борцом или только работником? Командующим или рядовым? Или только счастливым? А где счастье? В чем счастье? Знаешь ли ты к нему путь? Да есть ли такие люди, которые знают? Справишься ли? Как предвидеть, как оградить? Мотылек над пенным потоком жизни? Как придать прочность крыльям, не снижая полета, закалять, не утомляя?» Примечание. Корчик «Как любить ребенка». Екатеринбург, Уфактория, Москва, Астрель, 2009 год. Страница 37. Важные вопросы, не так ли? Любой родитель их себе задает. Возможно ли, мучаясь этими вопросами, не навязывать своему чаду ответ? Кем должен быть твой ребенок? Да простит меня великий Корчик, но в самой формулировке вопроса ошибка. Не должен, но хочет. Одна из популярнейших забав родителей – подстилать ребенку соломку на будущее, словно бы родитель убежден, что подложит правильную соломку в правильном месте. Откуда такая уверенность? Непонятно. Будущее принадлежит нам только в рекламном слогане. На самом же деле человек никогда не знает, зачем именно он выходит из дома. Идем за одним, а получаем нередко совсем иное. Родители, которые выбирают своему чаду призвание, исходя из принципа «эта работа обеспечит твое будущее», поступают не просто неправильно, но нелепо и глупо. Отдаем ли мы себе отчет в том, что выбор призвания – это не выбор достатка, не выбор некой стабильной жизни? Выбор призвания – это выбор счастливой жизни. У человека, который обрел свое призвание, есть немалый шанс стать счастливым. У человека, который не нашел себя, то есть не нашел призвания, такого шанса нет. Каждый из нас может по-разному формулировать, что такое счастье. Разговор сейчас не об этом. Однако любой из нас прекрасно понимает, счастье невозможно без любимой работы и хорошей семьи. Но вот что интересно. К браку по расчету большинство из нас относится негативно. К выбору работы по расчету мы относимся гораздо спокойнее. Ко мне, что называется, на поговорить, регулярно приходят люди, которых родители буквально заставили после школы выбрать то дело, которое им, родителям, кажется денежным и стабильным, то есть обеспечивающим будущее, но которое ребенку не нравится категорически. И вот, передо мной люди, которые мечтали стать художниками или в цирке работать, или кино снимать, а вынуждены трудиться в офисе, юристом или менеджером в хорошей компании. Деньги зарабатывают нормальные, на машине хорошей ездят. И изнывают от этой жизни, потому что счастья нет. Задумывались ли вы когда-нибудь, что слова «призыв» и «призвание» имеют один корень? Что такое призвание? Это то, ради чего человека призвали на эту землю. Если, выбирая призвание, человек промахнулся, он промахнулся мимо собственного счастья. Реализовать себя – корневая, фундаментальная потребность человека. Если она не осуществится, человек не просто не может быть счастлив, он не может быть спокоен и уверен в себе. Отдаем ли мы себе отчет в том, что, навязывая ребенку призвание, мы игнорируем эту фундаментальную потребность, идем против Бога, против природы конкретного человека, против природы своего собственного ребенка. Понимаете, что происходит? И происходит это, увы, нередко. Мы сочиняем ребенку прекрасное будущее, потом всячески способствуем осуществлению наших планов. Мы спокойны. Удобному ребенку построена удобная жизнь. А о том, что эта жизнь чужая, мы просто не задумываемся. Нам не придет в голову надевать на ребенка пусть и очень красивую, престижную и модную, но не подходящую ему чужую одежду. Но мы с восторгом и гордостью можем надеть на него чужую жизнь, и только потому, что она кажется нам красивой, престижной и модной. Уважать ребенка – это значит в первую очередь уважать его выбор. Нам дается довольно длинная жизнь с нашим чадом, чтобы к моменту, когда ему надо будет окончательно выбирать призвание, мы могли привыкнуть к нему, что рядом с нами живет самостоятельный человек. Самостоятельная личность. Если нам не удалось этого сделать, то, совершая выбор за своего ребенка, мы можем сознательно, это очень важно, сознательно направить его на жизнь без счастья. «Ну хорошо», — наверняка скажет какой-нибудь родитель. «Мы готовы предоставить ребенку свободу в выборе призвания. Пусть. Но как это призвание выбрать?» Как говорится, хороший вопрос. Давайте это обсудим. Нам удалось убедить себя в том, что выбор призвания – это очень сложный, ответственный и прочий акт, требующий огромных раздумий. Поэтому о призвании собственного чада многие из нас задумываются, когда ребенок оканчивает школу и пора выбирать институт. Между тем, призвание – это желание делать то или иное дело. Выбор призвания должен быть основан на чувстве, а не на разуме. Не позабыли еще про доказывающего, который предоставит вам миллион аргументов в пользу выбора престижной профессии? А вот о чувствах никакого доказывающего нет. Мы можем доказать себе нужность и престижность какого-то дела, но мы никогда не сумеем доказать себе, что нам нравится что-то делать. Если ребенку что-то нравится делать, то, возможно, это и есть его призвание. Задача родителей – не пропустить, не упустить, заметить и постараться помочь развить то, что ребенку нравится делать. Мы склонны недооценивать ту огромную силу, которую придает человеку его желание. В принципе, нам, и в силу воспитания, и в силу традиции, и даже в силу нашей истории, неловко думать о том, что в жизни всегда стоит заниматься только тем, чем заниматься хочется. Ну, конечно, иногда, увы, приходится делать то, к чему душа совершенно не лежит. Но всю жизнь заниматься тем, что тебе не нравится и не интересно, только потому, что занятие это, например, дает некоторую стабильность или приносит доход, быть высокооплачиваемым работником, который каждое утро идет на службу, как на каторгу. Если человек чего-то хочет по-настоящему, он способен горы свернуть. Все, без исключения люди, вошедшие в историю человечества, занимались только и сугубо тем, чем им заниматься было интересно. Почему бы не взять с них пример? Еще раз. Призвание равно желанию. Всегда ли мы внимательно наблюдаем за своими детьми в 5, 7, 10 лет? Всегда ли мы хотим разглядеть в них желание, которое впоследствии может стать призванием? Или нам проще сказать ребенку: «Иди в стоматологи, юристы, менеджеры, не пропадешь никогда». Я абсолютно убежден, Господь никого не посылает на землю просто так. Всякого Он призывает зачем-то, с какой-то целью, с какой-то задачей. Родители не должны навязывать ребенку свою задачу, а должны помочь распознать ту, с какой его послали. Как распознать? Увидев его желание, заметив его устремление, а для этого спокойно и ненавязчиво предложить ему на выбор несколько дел и посмотреть, как он на них реагирует. В одной книге педагог рассказывает, как мальчик решает математические задачи. «Когда я решаю задачу, — говорит ребенок, — я представляю, что цифры — это солдаты, а я — полководец. Ответ — крепость, которую я должен взять. Если мне пришлось туго, я вновь собираю разбитую армию, составляю новый план битвы и веду в атаку». Надо ли долго объяснять, что этот чудесный ребенок вряд ли станет математиком? У него голова художника. Но если ему нравится решать задачи, чудесно. Возможно, математик с головой художника совершит какие-нибудь великие математические открытия. Это нам только кажется, что, навязывая ребенку престижную денежную работу, мы обеспечиваем ему будущее. Будущее обеспечить нельзя. Но вспомните хотя бы знаменитую мудрость. Кто хочет насмешить Бога, тот строит планы. Но за настоящее, сегодняшнее счастье нашего отпрыска мы вполне можем отвечать. А счастье это во многом состоит в том, что ребенок находит то, чем ему интересно заниматься. Вот американский ученый Дэвид Майерс, много лет изучающий проблемы, связанные с интуицией, заметил. Интуиция — это наша способность к прямому знанию, немедленному инсайту, без предварительных наблюдений или рассуждений. Примечание. Майерс, «Интуиция. Возможности и опасности». Санкт-Петербург, Питер, 2010 год, страница 7. Почему-то нам искренне кажется, что мы не можем доверить решение столь важной задачи, как выбор призвания, интуиции, да еще интуиции ребенка. Мы рассуждаем. И, пожалуйста. Доказывающий немедленно приводит миллион аргументов в пользу того, что быть стоматологом лучше, чем поэтом. Но о том, что происходит дальше, мы уже говорили. Не могу не привести еще одно очень точное определение интуиции, которое принадлежит Эрику Берну. Интуиция означает, что мы знаем что-то, не понимая, откуда нам это известно. Примечание. Эрик Берн. «Психика в действии». Минск, Попури, 2010 год, страница 383. Ребенок, конечно, не понимает, почему он счастлив, когда рисует или решает задачи, или что-то пишет, или играет на компьютере. Но он чувствует, что он счастлив, и это самое главное. Иногда мы искренне считаем, что ребенок — это такой патологический лентяй, который хочет сидеть за компьютером и ничего не делать. А что мы делаем, чтобы его от компьютера оторвать? Приказываем этого не делать? Заставляем делать уроки? Посылаем в магазин за хлебом, пусть хоть воздухом подышит? Мы упорно не желаем относиться к ребенку так, как хотим, чтобы относились к нам. А разве нам понравились бы все эти приказы и посылы? А смогли ли мы дать ребенку интересную, подчеркиваю, интересную альтернативу? А удалось ли нам разглядеть в нем его желания и стремления, причем не в 15 лет, а в 5-7? Или тогда мы думали, что живем с маленьким недочеловеком, у которого и желаний-то подлинных нет? На лекциях меня практически всегда спрашивают. Ребенок сегодня хочет танцевать, отдаю его в кружок. Он проходит месяц, и ему хочется заниматься спортом. Еще месяц, и его тянет в походы. Что делать? Переформулируем вопрос. А если ребенок сегодня счастлив от того, что танцует, а через месяц от того, что занимается спортом, что делать? Радоваться. Каким вы хотите видеть свое чадо? Счастливым, не так ли? Так что же вас тогда смущает? А как же быть с призванием? Уверяю вас, если в детстве у человека было много занятий, которые приносили ему радость, он сумеет выбрать то, которому захочет посвятить жизнь. А вот если таких занятий не было вообще, вот тогда проблема. Россия — страна, где качество работы определяется количеством пота, а не результатом. Много пота — хорошее качество. Куда ж мы? Без страданий. Увы, мы растим наших детей в убеждении, труд — это нечто очень тяжелое, а не радостное и прекрасное. Но воспитывает только радостный, осознанный, приносящий подлинное удовольствие труд. Нелюбимое дело убивает. Но чуть позже мы еще поговорим об этом. Если ребенку что-то очень нравится делать, он преодолеет и лень, и все трудности. А если не преодолеет, значит, не было особого желания. Ребенку хорошо дается математика и плохо русский язык. По какому предмету брать преподавателя? Если родитель хочет, чтобы его ребенок хорошо окончил школу, желательно, чтобы был отличником, он берет преподавателя по русскому, ну, мол, пусть наверстает упущенное. А если главная задача родителя, чтобы ребенок нашел свое призвание, он приглашает учителя математики, чтобы маленький человек развивал в себе то, к чему у него есть стремление. Родители должны очень хорошо понимать, их ребенок имеет шанс быть счастливым только при условии абсолютно свободного выбора своего призвания. Наша родительская задача – не навязать и даже не посоветовать, а разглядеть, увидеть заложенное. Надо заметить, что в нашей реальной ситуации за поиски призвания ответственны только родители. Школа этим не занимается. Впрочем, о школе отдельный разговор.